Об этой книге я думал всю свою жизнь, и о ней до самой своей смерти думал мой отец. Отец умер в 1969 году, и тогда я начал писать эту книгу. Я писал ее, окруженный тенями тех, кого видел в детстве. Я включил в эту книгу и их рассказы о Сталине. Рассказы, которые так любил пересказывать мне отец, с вечным рефреном. Может быть, ты когда-нибудь о нем напишешь. Отцу я посвящаю эту книгу.